Недалеко от кущи, в которой я родилась, ясминная есть роща. В ее тени душистой скрывается обитель, невидимая миру царицы песен сладких. Лишь первый глаз певицы раздастся по долине, заря в покрове алом является у двери туманного рассвета. Восточное полнеба оделось облаками, янтарными, золотыми. Пары молодой дубравы вздымаются столпами, как озеро стелются, испарены подола. Весь воздух, разгораясь, амброзией дышит. Не так от взоров солнца, бросаемых весною, от знойного полудня растаивает быстро кристалловидно льдина зимы суровой чада, как быстро исчезает от песни ей дивной печаль. Дитя угрюма, утраты, сердцу горькой. Когда ж ей песнь внушает владычица и матерь всего, что только дышит любовь от рада жизни, то служителям манится, что смертного жилища, вознесшееся к Олимпу, в Олимп преобразилось, и люди стали боги. Когда в течение жизни и мне своим искусством пленить других удастся, то я, Мирто, кумир мой, тебе за все успехи обязанную буду ты, лиры златострунной и пение царица с младенчества с отчаянием Карину приучила к родивому служению, дающих славу музам.